Сиделка приняла эту улыбку за трогательную нежность дочери. На самом же деле это была счастливая улыбка вновь обретенной свободы. Вспоминая ту ночь, Шандель не отдавала себе отчета, что на лице ее появилась точно такая же улыбка. Выплеснутые гнев и воспоминания окончательно ее успокоили. На душе было пусто и томно. Она старалась как можно дольше удерживать в себе это расслабленное ощущение. Шандель умела наслаждаться жизнью в любой ситуации. Ненавистные лица Мака, Эвори и Орлика, их рассуждения, полные сухих цифр, отодвинулись куда-то далеко за границы памяти. Завернутая в покрывало, она повернулась на бок к ночному столику, потянулась за телефоном и набрала номер. Едва трубку сняли, она быстро заговорила, не потрудившись назвать себя. — Алло, Рэндалл, я хочу немного развеяться. Организуй мне что-нибудь эткое, искрометное, так чтобы машина не слишком бросалась в глаза, ближе к полуночи. Она не дождалась ни подтверждения, ни возражений. Человек, с которым она говорила, не имел на них права. Недаром жена отстегивала ему каждый месяц кругленькую сумму, а иногда, если приходила охота, расплачивалась натурой. Выдвинув ящик под телефоном, она просунула туда руку и шарила ей, пока не нащупала мешочка, приклеенного клейкой лентой к верхней панели. Аккуратно отлепив ленту, она вытащила маленький целлофановый мешочек, набитый белым порошком. Шандель просунула туда пальцы, захватила щепотку, поднесла пальцы к носу и шумно вдохнула сперва одной ноздрёй, потом другой. Затем швырнула пакетик в ящик, уже не заботясь о том, чтобы прилепить его скотчем. Сегодня ей такая подпитка просто необходима. Она вновь растянулась на постели и блаженно улыбнулась, глядя в потолок такой же белый, как и порошок из заветного мешочка. И стала ждать действия кокаина, так похожего на мучительный оргазм. Наркотик всегда оказывал на нее эротический эффект, а мысль о предстоящем вечере добавила ощущением остроты. Внутри она уже наполнилась благословенной влагой, и, вскоре закрыв глаза, чтобы лучше представить приключение, которое сулит ей нынешняя ночь, содрогнулась от наслаждения. Глава 17. Когда Шандель вновь нашла в себе силы взглянуть на часы, было уж почти 9. Небольшая прелюдия к ночному блаженству, которое она себе позволила, вместо того, чтобы опустошить ее, зарядила ее новой энергией. «Неплохо бы сейчас поесть чего-нибудь японского», — решила она. Встав с постели и упершись руками пониже спины, она томно изогнулась и полюбовалась на себя в зеркале. Давешний кризис миновал полностью. Она, как всегда, крепко сидит в седле и снова стала хозяйкой жизни. Это понимал, несмотря ни на что, ее пустоголовый отец. Это понимают и два кровососа ее адвокаты. Она еще им покажет, кто такая Шандель Стюарт. Сейчас она примет душ, позвонит Рэндаллу Хейзу и распорядится начать вечер наслаждений несколько раньше у Нобу. А оставшийся час-другой ожидания скоротает за стаканом вина под музыку в каком-нибудь ресторанчике на Бауэр-стрит. Она вошла в ванну и включила в своей многофункциональной ванне душ с гидромассажем шиатсу.